Ой, большое спасибо. Нельзя сказать, чтобы Артемка очень огорчился. Конечно, деньги ему пришлись бы кстати, он отощал, да и поизносилось на нем все. Но попасть на представление в цирк тоже неплохо. Едва стало темнеть, как Артемка ходил уже вокруг цирка и заглядывал во все щели. Было рано, в цирк не пускали даже с билетами, не то что контрамарочников. Но когда стемнело, со всех сторон к цирку повалил народ. Зазвонили в колокольчик, и люди стали занимать места. Те, кто был одет получше и от кого приятно пахло, пошли через нижний вход, а прочие полезли вверх по лестнице. Артемка тоже взобрался по лестнице и предъявил листок. Билетер поднес контрамарку к самым глазам, подозрительно оглядел Артемку, но все-таки пропустил. На галерке стояли люди, навалившись на барьер. Артемку сжали со всех сторон, он не замечал этого и жадно смотрел на арену. Теперь цирк показался ему совсем не таким, как днем. Днем здесь было пустынно, все казалось серым, тусклым. Сейчас же ослепительно горели огромные круглые фонари, и на всех скамьях, сверху донизу, сидели разодетые, как в праздник, люди и обмахивались веерами. Вот под звуки духового оркестра распахнулась бархатная портьера, по обеим сторонам арены выстроились люди в одинаковой красно-желтой одежде, и мимо них прогорцевала гнедая лошадь с белой гривой и белым хвостом. У Артемки в предчувствии чего-то необыкновенного даже похолодело в груди. Наверное, лошадь долго купали и чистили, так она блестела. На ней было невиданно широкое седло, а на седле расшитый цветами ковер. Вслед за лошадью выбежала белокурая красивая женщина в голубом с блестками платье. В волосах ее сверкала и переливалась разными цветами звезда. С разбегу артистка вскочила на лошадь и двумя руками послала всем и Артемке поцелуй. И тут Артемка вспомнил волшебную шкатулку вот с такой же красавицей на белой лошадке и радостно замахал наезднице рукой. Наездница танцевала, становилась на голову, прыгала сквозь обруч, оклеенный разноцветной бумагой, а посередине арены, будто заведенный, крутился человек в сером фраке и сером цилиндре и щелкал длинным кнутом. Потом люди в красно-желтой одежде засуетились, вытащили две блестящие подставки и высоко натянули между ними стальной канат. Выбежала чернокудрая девочка. Она взобралась вверх по лестнице и заскользила по канату. Оркестр заиграл вальс. В каждой руке девочка держала по большому розовому вееру, и когда танцевала, была похожа на красивую бабочку. И все, кого Артемка увидел в этот вечер на арене, навсегда остались жить в его памяти. И ловкие жонглеры с блестящими шарами, и огненно-красный черт, от полета которого захватывало дух, и клоуны, и потешные медвежата-музыканты. Когда появился лысый человек и крикнул «Добрый вечер, как поживаете?», Артемка, как старому знакомому, живо ответил с галерки «Ничего, живем!», чем и насмешил всю публику. Но самым интересным было все же третье отделение. Как только заиграла музыка, все насторожились, даже с мест стали подниматься. На арену вышел человек с бритым лицом, в модном сером костюме, поклонился и поднял руку. И сейчас же музыканты послушно смолкли. «Кальвини! Кальвини!» — зашептали в публике. Зычным голосом мужчина сказал. «17-й день международных состязаний по французской борьбе на оспаривание звания чемпиона мира и почетной ленты через плечо». Он опять поднял руку вверх. «Парад алле! Маэстро, марш!» Грянула музыка, и тут на арену один за другим стали выходить полуголые великаны с голубыми, розовыми и красными лентами через плечо. Борцы шли по кругу, упружисто ступая по усыпанной опилками арене, и каждый становился на свое место. А когда появился стройный черный великан, Артемка даже перегнулся за перила. Кальвини снова поднял руку, музыка оборвалась. «Рекомендую прибывших борцов», — обращаясь к публике, сказал Кальвини. Он выкрикивал имена, а борцы делали два шага вперед, раскланивались и опять становились на свое место. Одним публика хлопала еле-еле, другим же кричала «Браво!» и бросала цветы. «Победитель международных состязаний в Лондоне!» — Кальвини взял тоном выше. «Чемпион мира! Клеменс!» Он сделал паузу, поднялся на носки и крикнул «Гуль!» Цирк точно треснул, так дружно хлопнули все в ладоши. Клеменс Гуль, сияя белизной своего тела и улыбкой, короткими кивками благодарил публику и ловил на лету цветы. Кальвини подождал, пока стихли приветствия, и все так же, повышая тон, отрекомендовал. «Победитель на международных состязаниях в Гамбурге, Риме, Бухаресте, борец-атлет, чемпион мира Черный Чемберс Пепс». Пепсу тоже здорово похлопали, но цветов не дали. «Эх», — подумал огорченно Артемка, — «черному и цветов-то жалко. Кабы знал, я бы ему целый куст с розами притащил». После парада началась борьба. Сначала публика смотрела довольно равнодушно, но все изменилось, как только на ковер вышел чемпион России Иван Кречет и борец в голубой маске. Борец в маске бросал Ивана Кречета через бедро, через голову, поднимал на вытянутых вверх руках и бешено кружил в воздухе, мял, ломал, комкал и не давал ему ни минутки передышки. Но Кречет выскальзывал, пружинно взвивался над противником и, в свою очередь, бросал его на ковер. Кальвини бегал вокруг борцов, держа наготове свисток, и выкрикивал приемы. «Турдетет! Брарулле! Двойной Нельсон!» А на скамьях вскакивали с мест, кричали, свистели, хлопали. Артемку цирк привел в восторг. За всю жизнь он не видел столько богатых, ярких нарядов, блеска и ловкости, как за один этот вечер. Долго потом он ворочался ночью в своей будке на скрипучей деревянной лавке, и ему все представлялось множество скамей, а на скамьях сидят люди и обмахиваются веерами. На другой день Артемка опять явился в цирк и прямо к греку-хозяину. «Что тебе, мальчик?» — нахмурился тот. «Вы бы мне еще билетик дали на галерку?» — попросил Артемка. «О, какой нехороший мальчик! Все ходишь и ходишь! Савелий! Савелий!» Пришел дед Шишка, как мысленно назвал сторожа Артемка. «Зачем пускаешь посторонних? Выведи мальчика по шее!» «Разве ж убережешь?» — проворчал дед. «Они во все щелки лезут. Пойдем!» Дед шел впереди, Артемка позади. «Дед!» — сказал Артемка. «Давай я тебе латку на сапог поставлю. Смотри, дырка какая!» «Еще чего!» — сердито ответил дед. Но уже через минуту, помолчав, миролюбиво спросил. «А ты сапожник разве? А то кто же?» Опять помолчав, дед сказал, «Ну, допустим. Только как же я, к примеру, в одном сапоге ходить буду? Да разве же это долго? К обеду я тебе и принесу. А ежели совсем ей принесешь, так мне всю жизнь и ходить в одном сапоге?» «Дед», — строго сказал Артемка, «ты Никиту Загоруйко знал? Спроси у людей. Украл он хоть один сапог за всю жизнь, а я, брат, весь в него». В этот день у Артемки было дел по горло. Поставить деду на сапог латку. Раз. Незаметно прокрасться в сад купцу Адабашеву, где росли красные розы. Два. И в-третьих, поймать хоть пяток бычков. Больше всего ушло времени на купца Адабашева. Перелезть через забор было нетрудно, но на веранде долго сидели гости, пили чай и закусывали. Артемка лежал в кустах и ругался. И все-таки дождался. Еще не стемнело, как Артемка уже сидел в комнатушке деда Шишки. Дед натягивал начищенный до глянца сапог и любуясь говорил. «Смотри, как разделал! Прямо зеркало! Или, к примеру, экипаж!» Он был очень доволен и сам сиял, как сапог. «Ну, а насчет представления это мы устроим. Скажу билетеру, чтоб всегда, беспрепятственно. Внук, скажу мой, и все тут. Пусть только не пропустит. В тот вечер боролись два чемпиона мира — Клеменс Гуль и Чемберс Пепс. Еще с утра у кассы выстроилась очередь. Поклонники, и в особенности поклонницы Клеменса Гуля, принесли с собой в этот вечер массу цветов. И когда Кальвини, вытягиваясь на носках, бросил как боевой клич «Гуль!», к ногам англичанина со всех сторон полетели цветы. Казалось, оба чемпиона решили в этой встрече показать всю свою силу, ловкость и технику. Расчетливая медлительность Гуля вдруг сменялась молниеносным броском, тем более красивым, чем он был неожиданнее и для противника, и для зрителей. Пепс нередко смешил публику простодушным удивлением, когда получал энергичный и быстрый отпор. «Ну что ты скажешь?» — огорченно отступал он и снова набрасывался на Гуля. Но, конечно, Пепс был и более силен, и более ловок, да и техникой он не уступал Гулю. Галерка очень хотела его победы. Наоборот, в ложах хлопали только Гулю, а по адресу Пепса выкрикивали разные злые словечки. На 19-й минуте Пепс приемом тур-де-тет бросил Гуля через голову. Падая, Гуль ловко встал на ноги, но не успел он выпрямиться, как Пепс с помощью того же приема опять заставил его описать в воздухе дугу. На этот раз Гуль пошатнулся, но на ногах все же удержался. И сейчас же опять взлетел вверх, подброшенный с помощью того же приема. Так 7 раз подряд черной молнией набрасывался на него Пепс, и, не выдержав, Гуль бросился бежать. Пепс гортанно крикнул и понесся за Гулем, но тут в ложах и на скамьях поднялся такой вопль, такие яростные крики «Неправильно! Долой Пепса! Вон!», что бедный негр остановился и растерянно стал поворачивать голову то в одну, то в другую сторону, откуда неслись улюлюканье и свист. Кальвини протягивал руки к публике, умоляя успокоиться, но голос его тонул в общем гамме, вопле и свисте. Галерка сначала с недоумением следила за всем происходящим, но затем возмутилась и, в свою очередь, так закричала, что в нижних ярусах охнули и заткнули пальцами уши. Пепс стоял посреди арены, растерянно озираясь и гневно поблескивая белками глаз. Вдруг он протянул вперед руки. Подождав, пока все смолкли, он тоном глубокого упрека сказал: «Зачем ты кричишь? Зачем? Спроси Кальвини, он скажет, я правильно делал прием. Ты кричишь, потому что я черней». Он хотел еще что-то сказать, но Кальвини засвистел и торопливо объявил, что первая встреча чемпионов мира закончилась ничьей. Борцы пожали друг другу руку, им бурно захлопали. К ногам Гуля полетели снова цветы. Сияя улыбкой, он ловко ловил их и кланялся. Пепс молча следил за полетом цветов и как-то пугливо отстранялся, когда они проносились близко от него. Вдруг с галерки раздался крик, такой звонкий и радостный, что все невольно посмотрели вверх. «Пепс, держи! Это тебе!» Пепс поднял голову. С галерки над головами публики летел к нему целый куст, зеленый, свежий, весь в огромных пунцовых розах. Галерка восторженно закричала и захлопала. Пепс положил руку на сердце и, глядя вверх, растроганно сказал: «О, мальчик, какое большое спасибо!»